Темнота. Густая, непроницаемая, липкая. Она обступала, наваливалась со всех сторон. Саватеев проснулся от удушья. Часто больно колотилось сердце. Он нередко теперь так просыпался и подолгу приходил в себя. Не открывая глаз, перевел дыхание, протянул руку к ночной лампе. Звонко щелкнул выключатель. Саватеев открыл глаза. Но кругом, по-прежнему отступая и наливаясь, как во сне, была темнота. «Неужели еще ночь?» – удивился Саватеев. «Или лампа испортилась?» Нащупал абажур, лампочку под ним. Вздрогнул. Лампочка была уже теплая, значит, горела. А света он не видел. Широко открытыми глазами, приподнявшись на постели, оглядывался вокруг. Темнота. Хотел закричать, но в последний момент удержался. «Ослеп», – молча сказал самому себе и откинулся на подушку. Лежал, уставя широко открытые, незрячие глаза в потолок. Тело мелко дрожало. Он был словно в пустоте, нереальности и еще в диком страхе, которого давно не испытывал и почти забыл. В соседней комнате послышались шаги жены. Она включила радио, и в дом рванулись бодрые звуки марша. «Доброе утро, Павлуша! Ты проснулся?» «Доброе утро, Даша!» «Чай будешь пить?» «Нет, полежу». «Хорошо, полежи. А я в магазин сбегаю. Хлеба надо купить, сахара. Не скучай, я быстро». Саватеев слышал, как хлопнула дверь, а потом стукнула калитка. И как только стукнула калитка, не удержался. Перекинулся на живот, вбил лицо в подушку и застонал. Его тело дергало судорога. Каждая жилка была напряжена до стеклянного звона, и он чувствовал, понимал неотвратимость грозного удара. Вот, вот сейчас он настигнет его, страшный удар. Удар, звон и не убежать, не уклониться, не спрятаться. Остается только одно – скрепить, зажать сердце и ждать. В какую-то минуту Саватееву показалось, что он лежит не на кровати, не в своей комнате и не в своем доме, а лежит он на жесткой, обгоревшей до черноты траве, на дымном поле. А перед ним медленно крутится длинная граната с деревянной ручкой. И поздно уже не дотянуться до нее, не отбросить и не скатиться самому спасительную воронку. Но остается еще одно мгновение, самое малое, и его хватит, чтобы вскинуть взгляд вверх и увидеть. По высокому голубому небу плывут легонькие белые облака, как последний глоток, высокое небо и белые облака. Только бы увидеть. Саватеев поднялся с кровати, выставил вперед руки и неловкими, спотыкающимися шагами пошел к окну. Ему казалось, что старый крепкий пол качается. Наткнулся на раму, открыл форточку. В лицо ударил свежий морозный воздух, пахнущий расколотыми березовыми чурками. Донеслось чириканье воробья, скрип шагов по снегу, веселый галдеж ребятишек, идущих в школу, и дальний, едва различимый шум леспромхозовской пилорамы. Саватеев долго стоял у открытой форточки и слушал, как легонько постукивает по стеклу ветка тополя. Протянул руку, потрогал ее. Медленно повернулся к окну спиной. Снова пошел неверными, спотыкающимися шагами, выставив перед собой руки. Дошел до книжного шкафа, погладил корешки старых, зачитанных книг. Постоял. Двинулся дальше, минуя входную дверь, к комоду. Опрокинул флакон, тот громко звякнул об пол, густо запахло красной Москвой, любимыми духами Дарьи Степановны. Нащупал маленькую фотокарточку в картонной рамке, прислоненную к зеркалу. На фотокарточке стоял он сам, под цветущей черемухой, склонив чуть на бок голову с развалистым чубом, в военной форме со всеми наградами. А рядом, едва доставая ему до плеча, слегка потупясь, стояла тоненькая девушка. В тапочках, в белых носочках, в косынке, накинутой на плечи, в широковатом платье с большими сборками на рукавах. Он улыбнулся, вспомнив. Платье было трофейное, сшитое, оказывается, черт знает из чего, потому что однажды начался дождь, и оно стало расползаться. Они бежали по лугу, чтобы укрыться под высокой ветлой. Даша пыталась удержать на себе платье, а оно, намокая, ползло и ползло клочьями. Когда они встали под ветлой, Даша оказалась почти совсем голой, и он накрыл ее своим кителем. Саватеев погладил фотографию и пошел дальше, все так же вытягивая вперед руки. Наткнулся на шифоньер, открыл легкую дверцу. Перебирая пиджаки на вешалках, качнул свой китель, и многочисленные награды отозвались легким звоном. Во внутреннем кармане кителя нащупал маленькую тонкую книжечку, крепко сжал ее пальцами и подержал. Когда-то партбилет у него забирали, но звание коммуниста у него забрать не мог никто. Он был им всегда и навсегда им останется. Медленно выпустил партбилет из пальцев. Книжечка привычно легла ребром на дно кармана. Он знал, что с ним сейчас случится. Знал и ждал, без крика, без суеты. Не надеялся на несбыточное. Вот еще один-другой поворот гранаты с деревянной ручкой, и она брызнет желтым огнем, металлическими осколками, обращая в неживое все, что окажется поблизости. Вспомнились слова старого районного хирурга. Необратимые последствия контузии. Вот если бы поберечься, спокойная, размеренная жизнь. Да, если бы поберегся, протянул бы лишних 3-4 года. Но Саватеев никогда не отсиживался в траншее, когда требовалось выскакивать из нее и бежать навстречу огню по широкому полю, покрытому жесткой обгорелой травой. Саватеев себе не простил бы, если бы не выскочил и тогда одним из первых и не побежал по сухим бугоркам и низинкам, по горячей твердой земле, испятнанной воронками, навстречу хлесткой, пулеметной очереди и крутящейся гранате с деревянной ручкой. А вот сейчас, сейчас желтое пламя, визг осколков, и на широко открытые глаза тихо и медленно опустится высокое голубое небо с белыми облаками. Отвернулся от шифоньера, снова приблизился к форточке. В нее по-прежнему тянуло свежим морозным воздухом, и в нем по-прежнему чувствовался дух расколотых березовых чурок. Слышались чириканье воробья, шум леспромхозовской пилорамы. Шаги по снегу и веселый галдеж ребятишек прекратились, но добавился глухой гул проходящего за лесом поезда. Гул нарастал, становился мощнее, дальше и дальше раскатывался в сухом морозном воздухе. Но вот он подражал в своем зените и стал угасать, уходить в сторону, а вскоре исчез совсем. Андрей помогал мужикам копать могилу. Мерзлая земля была твердой, как железо. Развели костер, отогрели ее. Ломами отбили черные куски верхнего слоя, а когда выкинули их, пошел плотный тяжелый песок. Он скрипел под лопатой. Могила становилась глубже. Чтобы выкинуть песок наверх, приходилось выпрямляться. Андрей вонзал лопату, выпрямлялся, выкидывал песок и в такт движением, бессознательно, повторял про себя услышанные сегодня утром слова Косихина. «Осиротели мы, осиротели!» Скрипела лопата, вылетал наверх песок, тяжело шлепался, образуя темно-желтый холмик среди белого снега. Давно же в Крутоярове не было таких многолюдных похорон. Толпа, шедшая за гробом, свернула с центральной улицы на Селивановскую и растянулась от самого ее начала и до самого кладбища. Шел тихий и мягкий снег. Не слышно, как шалью накрывал крыши домов, дворы, деревья. Мужчины сняли шапки, и очень быстро головы у них, черные, рыжие, светлые, стали одинаково белыми. Оркестр громко ревел, но звуки его в плотной стене падающего снега терялись, далеко не проникали. Андрей нес гроб, нес от самого Дома культуры, не позволяя, чтобы его кто-нибудь сменил. Как ни пытался сосредоточиться, ни о чем не мог думать. Все мысли вышибло, осталась только одна пустота. Не было больше Пал Палыча Саватеева, не было. Еще ни разу не испытывал Андрей такого одиночества. И все, что происходило потом на кладбище, казалось тоже пустотой. Странно было представить, странно было понять и увериться, что рядом нет надежного и крепкого плеча, на которое можно было всегда опереться. Горьким был свежий, влажноватый воздух. Горькой была дорога домой. А снег все шел и шел. Словно прорвалось небо и вывалило в огромную дыру все запасы, какие еще не были исчерпаны за долгую сибирскую зиму. Мимо Андрея проезжали машины с включенными фарами, но блеклый свет не пробивал стену снега, лишь обозначался в ней мутно желтыми пятнами. В одном из таких пятен он разглядел неясную фигуру. Кто-то шел навстречу ему, приплясывал и размахивал руками. Когда они поравнялись, Андрей узнал прохожего. То был тот самый парень, которого он видел с девушкой, вернувшись из армии. Потом еще раз встречал их. Он, Андрей, шел тогда с Верой. И еще раз. Когда молодые катили впереди себя коляску с лупоглазым малышом. И парня, и его спутницу, и их ребенка нельзя было представить по отдельности, только вместе. Андрей, изредка встречая их, всегда радовался. А сейчас парень шел навстречу один, приплясывал, размахивал руками, что-то бормотал самому себе и глуповато улыбался. Андрею показалось, что парень пьян. И его охватило предчувствие беды. Неужели у них что-то треснуло, раскололось? Бросился к парню, схватил за рукав. «Что? Что случилось?» Тот недоуменно вскинул глаза и слегка их выпучил. «Ничего, домой топаю». «Да что случилось?» Уже не сдерживая себя, закричал Андрей. еще крепче перехватывая рукав. Однако парень, не ответив на вопрос, вдруг трезво проговорил. «А ты Агарин, да? Из газетки?» «Точно, я знаю». «А я Василий Чубаров». «А случилось?» «Случилось, брат, событие. Моя Любушка-голубушка еще двух мужиков родила. Представляешь, теперь три мужика у меня». «Три? Да я четвертый». «Во какой чубаровский корень пустили! Попробуй теперь, кто ковырни нас!» «А ты орешь, что случилось? Двое сыновей родилось. Вот что случилось! Самое главное на сегодня событие!» Андрей облегченно вздохнул. Он очень обрадовался услышанному известию. Широко улыбнулся и, протянув руки, обнял парня. «Спасибо!» «За что, земеля?» Андрей не ответил. И дальше в сплошной стене падающего снега ему шагалось уже легче. В доме было пусто и гулко. Тетя Паша домовничала у соседей, уехавших в отпуск, а Вера еще не вернулась из школы. Не раздеваясь, Андрей сел на табуретку так, чтобы хорошо были видны портреты родителей. Портреты были старые, заезжий фотограф сильно их отретушировал, и мать с отцом совсем не походили на себя, какими их помнил сын в жизни. Нервное напряжение последних дней, похороны и их горечь – все навалилось разом, и Андрей заплакал. Его никто не видел, и он мог плакать, не таясь. Осыпаемый снегом, с темными окнами, стоял на краю Крутоярова старый агаринский дом и плакал в нем перед портретами родителей, младший из семьи, горюя, что судьба к самым близким ему людям всегда поворачивается суровым боком. Ничем не нарушалась тишина, царившая в доме. Не скрипели двери, не слышалось шагов, не отзывались шагам половицы, не звучали голоса. Но зримо и явственно вошли в дом и встали перед Андреем родители. Мать была в старенькой жакетке и в шали, в какой он ее помнил, когда она уходила в больницу. А отец был в черной безрукавке, в той самой, который провожал младшего сына в армию. Они стояли совсем рядом, живые, и страшно было подумать, что они умерли. Мать вытерла ладонью табуретку и осторожно присела на краешек. Отец продолжал стоять, по-прежнему высокий и сильный, чуть откинув назад крупную седую голову. Мать смотрела жалостливо, а глаза отца оставались суровыми. Он покачал головой и почти не слышно, но Андрей хорошо слышал, заговорил. «Что же ты, сын, а? Сопли распустил! Ты же мужик!» Слово «мужик» было у отца высшей похвалой, но сейчас он не хвалил Андрея, только напоминал о том, что сын должен быть мужиком. «Что же делать, Андрюшенька?» – тихо добавила мать. «Жить все равно надо». «Кошка живет, и собака тоже живет», – строго перебил отец своей любимой поговоркой. «По-человечески надо жить и соплей не распускать. Мы с матерью все вытерпели. И ты не падай духом!» «Но как же так, что они живы?» — спрашивал у самого себя Андрей и хотел спросить у родителей, но не осмеливался. Слушал и ничего не говорил им в ответ. «Держись! Ты же мужик!» заключил отец. Мать поднялась с табуретки, неслышно приблизилась к Андрею и погладила его по щеке. Ладонь у нее была теплая, мягкая. Андрей потрогал ладонь, и к нему пришла догадка, что ладонь настоящая, живая. «Как же так?» Вырываясь из сна, он дернулся. «Что же ты, Андрюша, даже не разделся? Лежи, лежи!» Открыл глаза. Рядом с ним на диване сидела Вера и осторожно гладила его по щеке. В глазах жены был теплый материнский свет. Андрей молча прижался лицом к ее теплой и мягкой ладони.